Роль Эйзенхауэра на этом начальном важном этапе, хотя неудач здесь было как минимум не меньше, чем успехов, является поистине ключевой. Хотя, конечно, ему, как и его партнеру Хрущеву, не удалось избежать ошибок. Следующий вопрос, по которому хотелось бы высказать свое мнение, в чем-то дополняя, в чем-то возражая Киссинджеру, это причины и обстоятельства разрядки, почему-то названные в США французским словом «детенте». Из того, что пишет Киссинджер, можно понять, что это был триумф политики баланса сил, в частности, дипломатии треугольника Никсона. Здесь автор скромничает, точнее Никсона-Киссинджера или даже Киссинджера-Никсона. Под треугольником имеются в виду отношения США-СССР-Китая, а точнее использование американцами китайского фактора для давления на Москву. Страница 835. Само обращение к такой дипломатии даже не требовало воображения. В связи с резким, доходившим до вооруженных столкновений, обострением советско-китайских отношений, возможности американской политики лежали на поверхности. А если бы американские политики оказались слепыми и глухими, их просветили бы советские дипломаты, которые, выполняя указания Центра, назойливо твердили своим западным собеседникам насчет китайской угрозы, иногда даже забрасывая удочку насчет возможностей дать ей отпор совместными шагами СССР и США. И, конечно же, китайский фактор играл определенную роль, подталкивая Москву к диалогу с США. Правда, налаживание отношений с ФРГ сыграло еще большую роль. Так, например, после возобновления американских бомбардировок Ханоя и минирования северо-вьетнамских портов в начале мая 1972 года не была сорвана советско-американская встреча в Верхах, намеченная на вторую половину мая. Но мне кажется, что и это не было главным. После дворцового переворота в октябре 1964 года, в результате которого был смещен Хрущев и генеральным секретарем ЦК КПСС, то есть лидером партии, а значит и страны, стал Брежнев, нашими консерваторами были развернуты атаки против того нового, что появилось после 20-го съезда в советской внешней политике – идеи мирного сосуществования, попыток нормализовать отношения со странами Запада. Эту политику критиковали как капитулянскую, лишенную так называемого классового подхода, противоречащую марксизму-ленинизму и интересам освободительного движения. Брежнев поначалу, ибо позиции его тогда были еще не очень прочны, в этих внутренних спорах не участвовал, отмалкивал. И лишь удалив наиболее опасных оппонентов, в частности Шелепина и его команду, включавшую председателя КГБ, справившись, пусть весьма постыдным образом, с вызовом, брошенным событиями в Чехословакии, он считал, что ее отход от СССР для него был бы равнозначен политической смерти, начался все большей очевидностью выказывать собственные подходы во внешней политике. Особенно важным было в этом плане заключение договора с Брандтом, открывшим новую эру в советско-германских отношениях. Но советский лидер хорошо понимал, что радикальные перемены в международных отношениях требуют такого же серьезного улучшения отношений и с США. Брежнев действительно хотел добиться более надежного обеспечения мира. И не только с помощью укрепления оборонной мощи, хотя здесь он перестарался и, видимо, до конца жизни не мог понять, почему укрепление обороны на определенной стадии вызывает у другой стороны недоверие, провоцирует ее на ответные меры и подстегивает тем самым гонку вооружений. Он видел и необходимость политических средств укрепления мира, понимал опасность холодной войны. Но почему Брежнев хотел снижения накала враждебности, прекращения холодной войны, более прочных политических гарантий мира? Сам он отвечал на этот вопрос в том духе, что те, кто знает войну не понаслышке, кому, как ему, пришлось самим воевать, считают своей главной задачей обеспечение мира. Мне, тоже участвовавшему в войне, понятен этот довод, хотя я видел в том числе среди наших генералов немало бывших фронтовиков, настроенных весьма воинственно, да и невозможно свести к сантиментам основные позиции лидеров. Я уверен, что в фундаменте этой позиции лежал и важный политический расчет. Состоял он в том, что для нашего народа, в памяти которого неизгладимо запечатлелась Вторая мировая война, связанные с ней утраты, страдания и лишения, самым главным приоритетом был мир. И именно на заботу о мире сделал ставку Брежнев, полагая, что именно это принесет ему всенародную популярность и признание. Тем более, что в глубине души он понимал, что едва ли сможет добиться ощутимого повышения уровня жизни населения, да и не было у него вкуса к занятиям экономикой, равно как адекватного понимания назревших экономических проблем. Другими словами, ему в принципе не требовалось для вступления на путь разрядки нормализации отношений США дополнительных стимулов, будь то китайская или немецкая карта. Важно было лишь убедиться, что на этом направлении можно добиться каких-то существенных и притом видимых результатов. Страница 836. Предпосылки перемены политики назрели к концу 60-х годов и у США. Катализатором этих перемен стала война во Вьетнаме, которой в книге отведено много места. Но Киссинджер, мне кажется, рассматривает ее в недостаточно широком контексте. Она разрушила консенсус большинства американского общества, на который опиралась внешняя политика этой страны. Вместе с гонкой вооружений война перенапрягла американскую экономику, что вызвало недовольство не только, так сказать, человека с улицы, но и видных представителей делового мира. Словом, Америке надо было не только выкарабкиваться из этой войны, но и серьезно корректировать свою политику, и если еще не заканчивать холодную войну, к этому пока никто не был по-настоящему готов, то снижать ее накал, стараться обезопасить международную обстановку. Вот почему президенту Никсону, наверное, хотелось еще до выборов 1972 года продемонстрировать впечатляющие успехи. И он, не без активной помощи Киссинджера, смог это сделать, добившись не только частичного сокращения прямой американской вовлеченности в войну во Вьетнаме, но и нормализации отношений США как с Китаем, так и с Советским Союзом, а также новых, пусть еще робких шагов по пути ограничения стратегических вооружений. И это помогло ему выиграть выборы. Тот этап в советско-американских отношениях, который получил у нас название разрядки международной напряженности, оказался нелегким и продлился недолго. Посвященная этому периоду глава книги интересна прежде всего тем, что подробно рассказывает как о созревании новой политики администрации США, так и об оппозиции ей со стороны американских консерваторов и политических ястребов. Среди них выделялся сенатор Джексон, действительно сумевший вместе с работавшим в его аппарате Ричардом Перлом весьма негативно воздействовать на обстановку, внести немалый вклад в последующий демонтаж разрядки. Читатель, наверное, обратит внимание, что развернувшуюся в США борьбу Киссинджер считает не столкновением сторонников хороших и плохих отношений с СССР, а скорее столкновением моралистско-идеологического и геополитического подхода к американо-советским отношениям. Если перевести это на общепринятый язык, то одна сторона видела цель своей политики в ликвидации социально-экономической и политической системы в СССР, а другая – в изменении его внешнеполитического поведения, устранении угроз, которые Советский Союз может создать для самой Америки и ее интересов в различных регионах мира. Выразителем второго подхода Киссинджер считает Никсона и, видимо, подразумевает и себя, а первого – их как консервативных, так и либеральных оппонентов. И я полагаю, что в целом это дает достоверную картину тогдашнего политического ландшафта Америки. Были, правда, там, как и в Советском Союзе, люди, которые ставили под вопрос более фундаментальные основы тогдашней политики, как и все системы международных отношений, но они погоды не делали. И вот в этом, в ограниченности реальных целей, риторику в расчет я не принимаю, состоит, по-моему, одна из причин как трудностей, с которыми с первых шагов столкнулась разрядка, так и ее недолговечности. Если задумываешь серьезные перемены, крутой поворот в политике, всегда надо, видимо, иметь в виду силу инерции политики старой. Силу огромную, складывающуюся не только из корыстных интересов отдельных групп, но и из привычек, традиций и традиционного мышления, а также груза прошлых обязательств, включая обременительные и ненужные, и страха перед риском и неопределенностью предлагаемого будущего. Чтобы преодолеть эту инерцию, надо иметь не только тактические, сравнительно легко достижимые, но и стратегические, далеко идущие, привлекательные для общества и понятные ему цели. Но выдвигать и отстаивать их, исключая опять же риторические пропагандистские выступления о пользе мира, разоружении и сотрудничества, а тем более демонстрировать практической политикой стремление их добиваться, ни та, ни другая сторона не были готовы. Страница 837. Брежнева, даже при отсутствии в нашей стране в тот период открытой критики политики руководства, тоже постоянно приходилось оглядываться. На ортодоксов большевизма, на старую бюрократию, на военную и военно-промышленную верхушку. Мне случалось, в частности, уже упоминать в своих мемуарах о том, что подписать соглашение ОСВ-1 удалось, лишь преодолев упрямое и бестактное в отношении Брежнева сопротивление тогдашнего министра обороны маршала Гречко. И он же противился принятию согласованной позиции в отношении переговоров по ОСВ-2, выработанной во время визита сменившего Никсона на посту президента США Джеральда Форда во Владивосток в декабре 1974 года. Участвовавшие в переговорах помнят, как в один прекрасный момент Брежнев попросил присутствующих оставить его на некоторое время одного, и те, находясь за тремя стенами и тремя дверями в приемной, слышали доносившийся даже туда голос разъяренного Брежнева, в конце концов чуть не силком заставившего Гречко дать согласие на достигнутый компромисс. Немало трудностей доставляла и проблема увязки политики с догматической ортодоксальной идеологией. Проблема эта вся была сплетена из противоречий. Во-первых, почти никто из лидеров того времени не был марксистом в том смысле, что практически не читал и не понимал трудов Маркса и Энгельса и даже более простого для усвоения Ленина. Во-вторых, что отчасти связано с этой марксистской полуграмотностью руководящих деятелей, сама эта теория и идеология понимались примитивно, как догмат веры, а не как нечто нуждающееся, если этой теорией хотят руководствоваться в условиях постоянного развития общества, в ее непрерывном обновлении, приведении в соответствие с новым опытом, с меняющимися реальностями. И в-третьих, несмотря на все клятвы и верности, приверженности этому научному и революционному мировоззрению, Советский Союз с самого начала и до конца развивался не в соответствии с ним. Когда оно становилось неудобным, его нарушали, а главное его положение, в какой-то мере для того времени, возможно, утопические, так же, как постепенное отмирание государства и принуждение, радикальное улучшение жизни тех, кто трудится, и освобождение общества от паразитических элементов, интернационализм постоянно игнорировались. И тем не менее, верность, приверженность марксизму, ленинизму и революции оставались таким же непременным требованием для легитимности советского руководства, как верность христианству для средневековых королей Европы. Когда обстановка потребовала более гибкой политики, это центральное противоречие создало то, что я назвал бы комплексом революционной неполноценности. У Сталина ее не было. Живой Бог, или как его официально величали Сталин, это Ленин сегодня, мог привести любое трактование какого-то политического акта, и когорта верных идеологических прислужников не только обосновывала, что это и есть настоящий марксизм, но и объявляла любой теоретический лепет великим вкладом в сокровищницу марксистско-ленинской теории. А забитый, задуренный народ этому верил или во всяком случае не отвергал. Преемники Сталина не могли следовать этой практике, отчего они становились носителями названного выше комплекса. Когда происходила смена политики или предпринималась какая-то политическая акция, шедшая вразрез с привычными представлениями о марксизме, пусть примитивными, упрощенческими, в частности, вместо непримиримой классовой борьбы западному миру предлагалось мирное сосуществование и сотрудничество, наши лидеры пытались не только это, так сказать, по-марксистски объяснить. Они, не всегда будучи в глубине души уверены в правильности таких объяснений, стремились также уравновесить любой такой шаг чем-то, что, по их разумению, было стопроцентно так называемым марксистским и революционным. Впервые потребность в этом возникла у Никиты Сергеевича Хрущева. При нем появилось два таких марксистско-революционных балансира. Один – положение о том, что мирное сосуществование не отменяет идеологической борьбы, ее объективного существования и ее необходимости. Это, кстати, поднимало самоуважение тех, кто был занят идеологией и пропагандой, и, как надеялись, влияло на умы людей, помогая уберечь их от так называемой политической расслабленности и западных влияний. Страница 838. Правда, злоупотребление пропаганды, предписанной этим положением, равно как ее неумелость, делали ее неэффективной. И в целом, хотя мы кричали об идеологии необходимости идеологической борьбы больше и громче, чем Запад, последний вел ее, как правило, умнее и эффективнее. Но эта пропаганда и идеологическая борьба была все же менее опасна, чем другой балансир. Поддержка освободительного в основном подразумевалась национально-освободительного движения народов. Собственно, поначалу у истоков здесь стояла весьма благородная задача поддержки процесса деколонизации, борьбы народов колонии за независимость и свободу. Но потом понятия «освободительный» и «национально-освободительный» начали толковаться вольно, оправдывая вмешательство во внутренние дела ряда стран, политическую, финансовую, даже военную поддержку одной из борющихся сторон или даже экспансию, опиравшуюся на какую-то часть своих ставленников из местного населения. Чем дальше, тем более цинично предлог помощи освободительной борьбе использовался в великодержавных экспансионистских целях. Это не только стоило нам больших денег, но втягивало в опасные, подчас кровавые, угрожающие международными обострениями конфликты. При всей сложности обстановки на Ближнем Востоке, при том, что в этом регионе действительно ущемлялись интересы ряда народов и меньшинств, такая наша политика, как нередко и американская, не способствовала мирному урегулированию. Конфликтам в этом регионе в книге уделено большое внимание, хотя отнюдь не все, высказанное автором, является бесспорным. Но сейчас я хотел бы сказать о другом. Особенно губительное воздействие на разрядку оказала цепь советских экспансионистских авантюр, начавшаяся совместным с кубинцами вмешательством в 1975 году во внутреннюю борьбу, которая сопровождалась колонизацией Анголы. То, что США до какого-то момента тоже вмешивались в дела этой страны, поддерживая другую группировку, а Китай – третью, нисколько не отменяет близорукости принятого тогда советским руководством решения. Критиковать его, высказывая резкие суждения, мне позволяет то, что я сделал все, что было в моих силах, чтобы от такого решения руководство отговорить, спорил на эту тему и с Громыко, и с Андроповым, и с Брежневым. Пока еще сохраняются тому живые свидетели, в частности нынешний наш посол в Израиле Александр Бовин и работающий сейчас в фонде Горбачева Загладин. Что мне, как и ряду моих коллег, было ясно и чему не вняло руководство. Прежде всего то, что в условиях, когда США с трудом и без славы ушли из Вьетнама, появилась возможность вообще положить конец вовлечению великих держав в локальные конфликты за их рубежами. Эти конфликты превратились в серьезный раздражитель в международных отношениях. С моей точки зрения, травма Вьетнама, так называемый «послевьетнамский синдром», переживавшиеся США открывали к этому прямую дорогу, но немало у нас было людей, которые считали, что синдром надо использовать для обеспечения безопасности собственного вмешательства, ибо он обеспечит невмешательство Америки. Мол, сейчас американцы проглотят пилюлю за милую душу. Примечание. Я помню в этой связи такой эпизод. Моим заместителем работал тогда скончавшийся в 1992 году Богданов. Он в прошлом кадровый работник внешней разведки КГБ. Как-то в 1975 году он пришел ко мне очень возбужденный, рассказал, что по какому-то рутинному вопросу его приглашал Юрий Андропов. В приемной, где он ждал, оказалась группа генералов КГБ и Министерства обороны, громко обсуждавших предстоявшую операцию в Анголе. И все они твердили, что американцам после Вьетнама деваться некуда, они смолчат. Конец примечания. На деле это стало еще одной акцией, подрывавшей доверие к нам, помогавшей срыву разрядки, возобновлению холодной войны. Страница 839. Не хочу хвастать своей прозорливостью, но мне уже тогда было ясно, и я говорил это Брежневу, как, разумеется, и своим коллегам, что такая война не может иметь хорошего конца. Если кубинцы и мы сразу завязнем, и начнется изнурительный конфликт, который кончится поражением, это добавит к недоверию, рожденному нашим вмешательством, еще и публичную демонстрацию нашей слабости. Если же дело кончится победой, или впечатлением победы, которое может исчезнуть спустя ряд лет, то это может нам понравиться, будет сочтено моделью поведения на будущее и приведет к новым актам вмешательства. Пока в каком-то из конфликтов мы не потерпим поражения, как произошло с американцами во Вьетнаме, французами в Алжире, англичанами в Суэцкой войне 1956 года. Так, собственно, и получилось. За Анголой последовала Эфиопия, за ней Южный Йемен, а в завершение Афганистан. И уже задним числом я думал, может быть, еще хорошо, что бессмысленные издержки такой политики стали очевидными в ходе войны в Афганистане, а то вмешались бы мы в начале 80-х годов в польские события, что имело бы еще более трагичные последствия. Логика ведь здесь простая. Повторяешь тот же образ поведения, пока не расшибешь лоб об стену. Но в чем-то, если даже отвлечься от объективных причин, усилившейся в США, может быть, и в СССР, нельзя исключить, что застрельщики-авантюры в Анголе имели мишенью также и разрядку оппозиции, улучшению советско-американских отношений. Этому периоду оттепели не суждено было стать концом зимы, и потому что в ход событий вмешались также случайные обстоятельства. Я имею в виду, с одной стороны, так называемый импичмент, то есть вынужденную отставку Никсона, а с другой – болезнь Брежнева. Киссинджер остался государственным секретарем и у преемника Никсона, президента Форда. Но Форд не мог себя чувствовать вполне уверенно, став неизбранным президентом, над которым, как дамоклов меч, висела неумолимо близящаяся избирательная кампания и выборы. В условиях растущей оппозиции разрядки в отношениях с СССР он, мне кажется, не устоял. Жаль, что Киссинджер не прояснил этих обстоятельств, отказался от попыток доработать и подписать договор ОСВ-2, хотя его основные параметры были согласованы во Владивостоке в декабре 1974 года. А Брежнев заболел именно там. Что-то случилось с ним прямо на военно-воздушной базе, с которой улетал самолет Форда сразу после его проводов. Тем не менее, он на следующее утро улетел в Монголию, выступил там, а по возвращении в Москву слег всерьез. Так-то и начали циркулировать слухи о его болезни и близящейся кончине. Брежнев вышел из больницы, если мне не изменяет память, весной. Но до самой смерти в 1982 году это был больной человек, периоды нормального состояния наступали все реже и становились все короче. А к концу жизни начался, по моим наблюдениям, и распад личности. Все это имело прямое отношение и к внешней политике. Ее перепоручали так называемой «тройке» – Громыко, Андропову, Устинову, людям отнюдь не самым слабым в руководстве. Но, так сказать, правление комиссии, когда окончательное решение все же принадлежит пусть больному, но сохраняющему власть лидеру, ни один из членов комиссии не несет всей полноты ответственности, да и не имеет власти, всегда трудное и малоуспешное предприятие. Будь Брежнев здоров, мы, возможно, удержались бы от ввода войск в Афганистан, а еще раньше, возможно, и от авантюры в Анголе. Может быть, легче и быстрее шли бы и переговоры с США об ограничении вооружений. Я помню, как вскоре после визита в Москву в марте 1977 года делегация нового государственного секретаря Сайруса Венса, визита, который окончился полной неудачей, в значительной мере по вине американской стороны, но, по-моему, также и по нашей, мне довелось обсуждать с Андроповым эти переговоры. Впервые их вела так называемая «тройка», а не Брежнев. Он рассказал мне, что Брежнев был расстроен результатами и в сердцах сказал членам «тройки»: «Вот, первый раз поручил вам серьезные разговоры, а вы их провалили». Он употребил более сильное выражение. Страница 840. Эта неудача была лишь одним из проявлений общего, так сказать, снижения тонуса в политической жизни Советского Союза тех лет. А для США такой период пассивности или бега на месте начался с середины 70-х годов, и к концу десятилетия явно чувствовалось, что и общественность, и политическая элита от этого устали, хотели вырваться из-под пресса так называемого «поствьетнамского» и «поствотергейского» синдромов. Как всегда в таких случаях, здесь явно брал верх национализм. Лозунгом дня стало: «Америка должна подняться во весь рост». В этих условиях на президентских выборах 1980 года победу одержал Рональд Рейган. С его приходом началась уже назревавшая новая холодная война, которой, забегая вперед, замечу, тоже был отпущен недолгий век. Рейган начал свое президентство с антисоветской риторики, достигшей кульминации в ходе его визита в Англию, когда, выступая в парламенте в июне 1982 года, он заклеймил Советский Союз как империю зла. Одновременно были резко увеличены расходы на вооружение и выдвинута программа стратегической обороны инициативы, ломающая не только устоявшиеся представления о стратегической стабильности в ядерную эпоху, но, как представляется, несущая этой стабильности смертельную угрозу. Это было усиление политического шантажа и курса на изматывание Советского Союза во все более дорогостоящей гонке вооружений. Я не допускаю, что Рейган хотел начать войну, но он хотел запугать СССР и его руководителей. Удалось ли это сделать? По всему, что я знаю, нет. Единственным результатом стало то, что и в СССР, и в США, и в других странах еще лучше поняли опасность холодной войны. Напугали не находящиеся в преклонном возрасте, видавшие виды советское руководство, а широкую публику, общественность, в том числе и в США. Свидетельством тому была грандиозная демонстрация противников холодной войны и гонки вооружений в Нью-Йорке в 1981 году. Она произвела глубокое впечатление и на Рейгана. Но дело не ограничивалось этой демонстрацией. В Германии, Англии, в других странах Европы антивоенное движение переживало новый подъем, что сказывалось на всей политической обстановке. Кстати, к этому периоду относится и возникновение новых, получивших потом широкую известность организаций, таких как «Движение врачей за мир», «Против ядерных вооружений», впоследствии удостоенные Нобелевской премии мира и «Комиссия Пальме». Все это, видимо, произвело на Рейгана немалое впечатление, что начало отражаться и на его заявлениях. Я был удивлен, прочитав тогда в журнале «Foreign Policy» статью генерала Скаукрофта, ставшего при Буше помощником президента по национальной безопасности, и ВУ, при Клинтоне, назначенном директором ЦРУ, в которой Рейгана обвиняли, что он пытается перехватить лозунги у нью-йоркских демонстрантов. Как я узнал потом, дело не ограничивалось пацифистскими нотками в публичных заявлениях. После смерти Брежнева Рейган обращался к каждому из трех сменявшихся из-за смерти предшественника новых лидеров Советского Союза с предложениями о встрече и возобновлении переговоров. Так, направив соответствующее письмо Константину Черненко, Рейган делает в дневнике запись по замечанию Киссинджера, безусловно, предназначенную для публикации. «У меня какое-то подспудное чувство, что мне стоило бы переговорить с ним как мужчина с мужчиной, посмотреть, удастся ли мне убедить его». И после приема в сентябре 1984 года в Белом доме тогдашнего министра иностранных дел СССР Громыко аналогичная запись. Кавычки. «Меня одолевает чувство, что пока они будут так же подозрительно относиться к нашим мотивам, как и мы к их, сокращением вооружений продвинуться невозможно. Я полагаю, что нам необходимо встретиться и как-то дать им понять, что у нас нет никаких враждебных замыслов в их отношении, но зато мы думаем, что у них имеются такие замыслы в отношении нас». Кавычки закрыты, страница 701-702.